Глава 6. Что ж, хан, давай-ка еще раз проясним, какого черта ты бросился за своим навозным приятелем? С усмешкой поинтересовалась ведьма. Ну, то, что он и правда навозный, я уже понял. Я тоже хмыкнул. Он успел рассказать, как сбежал отсюда в первый раз. Вот как? Мигом напряглась Вельвета и пронзила меня подозрительным взглядом. Надеюсь, тебе хватит ума, чтобы не повторять его дешевые трюки. «Верно, я не настолько туп», — кивнул я в ответ. «Понимаю, что после прошлого раза ты должна была принять меры, дабы такое не повторилось. К примеру, перекрыть доступ к отхожим местам». «Фу, нет», — отмахнулась от меня ведьма. «И как бы я, по-твоему, справляла нужду? К тому же я не одна в этом замке, есть еще и слуги. Но да, ты прав, повторить нечто подобное уже никто не сможет. Но почему, я тебе не расскажу. По глазам вижу, что ты планируешь сбежать от меня. Я был бы конченным идиотом, если бы решил остаться со спятившей извращенкой». Я спокойно пожал плечами. «Да как ты смеешь мне дерзить?» Вновь вспыхнула ведьма, ударив по столу кулаком, отчего вздрогнула вся посуда даже на моей стороне. «Думаешь, если будешь меня оскорблять, то твоя бравада поможет?» «Ну, протянул я, да, именно так». «Издеваешься?» — чуть ли не крякнула от удивления баронесса и выпучила на меня глаза. Однако я чувствовал, что мои слова ее и раздражают, и заводят одновременно. Наверное, давненько никто ей не перечил, а всегда подчинялся. Вот она и забыла, каково это — быть пассивом. «Что ж, пора ей напомнить». «Хочу тебя!» — неожиданно прошипела ведьма, и я увидел, как ее изумрудная аура или магия покрыла тело хозяйки, словно дымка. В ту же секунду баронесса отшвырнула длинный стол в сторону, будто он ничего не весил, и ринулась ко мне. «Ну же, хан, сделай это!» Женщина пронеслась по залу, подобно вихрю, сметая все, что попадалось на пути. А когда оказалась рядом со мной, вскинула кулак, в котором блеснула вилка, и ударила мне в ногу. Плюс 0,1 плоть демона. Металл погнулся, стоило ему соприкоснуться с моей кожей. Однако я почувствовал легкую боль. Все-таки умение, защищающее тело, не особо прокачано. Кстати, надо будет этим заняться. Но в этот момент меня пробрала еще и злость. Схватив опешившую ведьму за горло, бросил ее вправо. Сам же вскочил на ноги и атаковал огненной магией. Пламя врезалось в пол, где секунду назад лежала распластанная хозяйка замка и оставила черный след. А баронесса тем временем уже стояла на ногах в нескольких метрах от меня и удивленно хлопала глазами. «Как?» – прошептала Вельвета, тыча в меня указательным пальцем. «Ты же...» «Маг из гильдии «Солнечный ветер», – хищно ухмыльнулся я и снова атаковал пламенем. На этот раз ведьму прикрыли огромные рыцарские доспехи, слепленные из помятого черного металла. Не знаю, что при жизни произошло с этим рыцарем, но побило его знатно. «Твою ж!» — вырвалось у меня, когда невесть откуда взявшийся доспех ударил огромным мечом, пробившим плитку на полу и, конечно же, застрявшим там. «Ты совсем чокнулась?» «Ну что ты, мой дорогой?» Ласково проворковала Вельветта, выглядывая из-за доспеха. «Тебе ведь тоже нравится эта игра?» «Вовсе нет!» — воскликнул я. «Если убьешь меня, то не сможешь поиграть, как хотела». «Не переживай по этому поводу», — оскалилась она. «Я могу тебя воскресить на пару часиков. Думаю, мне этого вполне хватит». «Серьезно?» Я отскочил в сторону, когда рыцарь все же вырвал меч и вновь взмахнул им. Но уроки Эйны не прошли даром. Я натренировал ловкость и теперь мог уклоняться от атак громоздкого противника. «Спать с трупом? Да у меня даже не встанет, ведь кровь не будет циркулировать». «Ну почему же?» — вновь ее дьявольский смех. «Все у всех всегда работает». Очередной удар сверху вниз, и лезвие во второй раз пробило пол, вновь застряв. Но теперь уже я воспользовался моментом и сам атаковал. Выхватив из пространственного кармана меч, как и учила моя спутница, я ударил по плечу противника. Конечно же, мое простенькое оружие не могло пробить прочный, пусть уже и помятый, металл врага, но мне это и не требовалось. В голове созрела одна интересная мысль, и мне оставалось уповать на плюс 0,1 удача. Да, на нее самую. И, как вы понимаете, она мне не подвела. Клинок пробил доспех в стыках пластин и вырвал одну из них. Внутри, как я и предполагал, не было никого живого. Зато призрак, что управлял доспехами, внезапно рванул наружу. Громоздкий сгусток серо-зеленого дыма с жуткой мордой. Он широко раскрыл пасть и заверещал так, что заложило уши. А в следующее мгновение бросился на меня. Вот только на что он рассчитывал? Просто привидения не могут причинить вред живым, а те, в свою очередь, призракам. Или я чего-то не знаю? Вроде как Хикка могла по своему желанию прикасаться ко мне. А если так, то... «Не на того нарвался, ублюдок!» — выкрикнул я, когда призрак оказался совсем рядом. В какой-то момент мне показалось, что он даже опешил от моей наглости, но скорости при этом не сбавил. Его проблемы, ведь у меня, как вы помните, был припрятан туз в рукаве. Взмахнув кулаком, объятым пламенем, я врезал по мерзкой роже. Лицо призрака вмиг перекосилось, словно состояло из желе. А в следующую секунду он улетел далеко в сторону, где проскочил сквозь стену. «Что?» — испуганно воскликнула ведьма, проследив за его полетом, а потом перевела на меня обезумевший взгляд. «Да как это вообще возможно?» Плюс 0,1 призрачная хватка. «Ага, теперь вспомнили?» «Не твое дело», — процедил я сквозь зубы. «Сдавайся, тварь, иначе наш разговор для тебя ничем хорошим не обернется». «Да неужели?» Ее настроение вновь сменилось, подобно любой типичной женщине, и теперь она прищурилась, облизывая губки. «А ты нравишься мне все больше и больше!» «Не могу сказать того же!» бросил я и снова ринулся в бой. Вельвета сделала то же самое, и через несколько метров мы сцепились в центре зала. Но теперь никто из нас не дрался. Баронесса обвела меня руками и впилась в губы страстным поцелуем. Я же схватил ее за бедра и одним рывком приподнял над полом, чтобы через мгновение на него и повалить. При ударе из будущей любовницы, будем честны, мы все знали, что к этому все и идет. Вырвался вздох. Она попыталась укусить меня за губу, но я слегка отстранился, чтобы тут же укусить ее за шею. И никто не говорил о нежности. Каждый из нас действовал грубо. Ведьме нравилось подобное обращение, а мне хотелось ее наказать. И ведь она совсем не была против. Наоборот, требовала это каждым своим поступком. Внезапно мощный поток воздуха швырнул меня вверх. Мне с трудом удалось удержаться, чтобы не рухнуть обратно плашмя, словно лягушка-путешественница-неудачница. А баронесса тем временем вскочила на ноги и вскинула руки. «Ну уж нет!» — рявкнула женщина. «Я так просто не сдамся! Ты будешь моим!» С этими словами ударила по мне яркими зелеными молниями. Я не успел даже прикрыться, так как все произошло слишком быстро. Однако нечто отрикошетило заклятие, и оно ударило обратно, прямиком в свою хозяйку. Вельветта тоже не была к такому готова. Поэтому смогла лишь распахнуть глаза, когда ее швырнуло в стену, по которой она успешно сползла. «Что произошло?» — выдавила из себя ведьма, подняв на меня удивленный взгляд. «Как ты?» Плюс 0,1 антимагия. А вот и ответ. Это ж сколько я сегодня прокачаю навыков. Жаль, что значение столь крохотное. С другой стороны, оно уже есть, и это дает мне все больше сил. «Не твое дело!» Я сплюнул кровь и выпрямился. «Все? Угомонилось? Или хочешь продолжение?» Признаюсь, я не рассчитывал, что Вельветта так просто сдастся, но грезил этой мыслью, так как драться больше не было сил. К тому же я прекрасно понимал, что она более опытная ведьма. Все же сколько ей лет? Даже боюсь представить, на что она способна. Поэтому и хотелось закончить все поскорее. Правда, ответ, который последовал, обескуражил меня. «Да, с вожделением выдохнула ведьма и встала на четвереньки, начав медленно ползти ко мне. «Я хочу продолжение, господин!» «Так, а вот это уже непонятно. Делайте, что пожелаете. Я на все согласна». В ту же секунду все двери и окна, что еще были открыты, захлопнулись. А Вельвета к тому моменту подползла ко мне и чуть приподнялась, чтобы расшнуровать узелок на штанах. «Если вы пожелаете, я отпущу вас, но сперва удовлетворите мои желания. Можете делать это, как вам заблагорассудится. Только не отказывайтесь от меня». Стянула штаны и страстно вздохнула, увидев то, до чего так тянулось. «Ну же, я ведь знаю, что и вы этого хотите. Так зачем глушить свои чувства?» А через мгновение подалась вперед, чтобы обжечь горячим дыханием мою плоть. Громкий гудок паровоза возвестил, что совсем скоро опоздавшие уже точно не смогут отправиться в путь. А значит, и деньги за билеты никто не вернет. «И как ты только умудрилась!» — хмыкнула Стелла, неся в руке клетчатую сумку со своими вещами. Их было немного, но даже этого хватило, чтобы сумка раздулась до пределов. А вот Эйна шла налегке, неся с собой лишь модную женскую сумочку. Да, сейчас она была в нетипичном для себя виде. Красотка в алом платье с глубоким декольте и вырезом на правом бедре. Но даже эта красотка была стратегическим планом, ведь большинство встречных отвлекались на прелести девушки, тогда как она могла спокойно следить за обстановкой. «Ты о чем?» — не сразу поняла воительница, внимательно разглядывая всех, кто находился в это время на перроне. «О том, что вместила свои пожитки в эту...» «А-а-а!» Только тогда до зеленокожей феечки дошло. Мысль, что терзала ее все эти несколько часов, что они собирались в поместье, а потом ехали к вокзалу, наконец пронзила разум и укоренилась. «Пространственный карман!» «Именно!» — кивнула Эйна, бросив короткий взгляд на свою спутницу. «Все мои чемоданы там. И кое-что еще». «Чемоданы?» — удивленно округлила глаза Стелла. «Ты туда жить переезжаешь?» «А в чем дело?» — ухмыльнулась Эйна и пожала плечиками. «Я должна быть готова к любой нештатной ситуации». Через знакомых магов и даже серых им удалось послать весточку в Бургундское княжество о том, что там их человек. Но проблема была в том, что замок баронессы Бронислав все обходили стороной и лишний раз старались не связываться с ведьмой из-за ее вспыльчивого характера. Поэтому добраться до Вельветы и вызволить хана могли только его же друзья, которые в данный момент уже забирались в свой вагон. Неожиданно за их спинами послышался бег и возмущенные крики. Обернувшись, Эйна заметила незнакомца, лицо которого закрывал шарф, а сам он был облачен в серый длинный плащ. «Словно шпион», — подумалась воительница, когда неизвестный скрылся в толпе, которую уже и расталкивал, отчего вокруг поднялся шум. «Только неудачник», —